Пролетела пора золотая, я разом растаял, хотя вчера еще вечерами стоял, ваших улыбок собирая горстями. Понимал, что недолго осталось, скоро конец настанет и придется растаять малость, вызывая жалость и сострадание, простаивая под палящими лучами, оставляя в памяти расстояние между тучами. Тогда удавалось вдохнуть свободно, а потом дождик и снова больно отваливался морковный нос, и мяч футбольный выкатился из-под жопы, словно кислота с неба падают капли теплые. Место снегопада, растворяя снеговика в сопле, не слышно вопли, он терпит молча, ведь рот рябиновый давно растаял, и зубы семечки посыпались, прорастая, все равно затопчет дворовая стая. А пока стоит и плачет тот, который получал подачи вчера, еще столько внимания, особенно в лучах фонарного света подбадривался, когда все после учебы дети выбегают во двор и лепят, потом ломают и снова лепят, потом ломают и снова лепят. Но этот детский лепет порождает очередные страдания, становится все больше тех, кто рано или поздно растает. Их количество вырастает в геометрической прогрессии. Примерно 3 часа, потом домой пора спать, теплая кровать покачивается. Вчера еще столько внимания, а сегодня уже стремаются. Грязный, унылый бомж-снеговик с каждым часом теряет товарный вид. Это коварно, ведь когда вокруг столько варваров, кидают бутылками в старика, у него уже дырка в области живота. Кто-то дал спинка, отлетела ветка, рука, не ожидал такой подлости даже от недруга. Йоу. Те, кто еще вчера гладил в перчатках по голове, сегодня растаптывает до остатка. Погано ведь, когда любят на час, блять, йоу. Погано ведь, когда любят на час, сука. Yeah.